обо всем этом еще до ратного сбора, жалеючи юную княгиню и не ожидая доброго конца, позаботился тайно воевода Жидислав. Дубравка, жалкая, согбенная, смотрящая угрюмо в землю, была уже здесь, на телеге. В своем мужском одеянии она сидела, как сидят простолюдины, спустя ноги с тележной грядки. Она даже не обратилась, когда Андрея, уставшего угрожать, ругаться и барахтаться, почти кинули позади нее на телегу. Двое принесших его ратников вспрыгнули на грядки телеги. Один на головах, другой в ногах князя, удерживая его. Третий взметнулся на передок телеги править лошадьми, и рыжая тройка рванула, низвергаясь в лощину, и понеслась вдоль ее, круша и подминая кустарник и мелкий березняк, будто полынь. «Хотя бы он зацепился за небо!» — кричал Чаган. «Сорвите мне его и оттуда! Дайте мне его, этого злокозненного раба, именующего себя великим князем!» Шатры Чагана вновь были разбиты на прежнем месте. Неврюй и Чаган стояли на костях. Уже прирезан был последний раненый русский воин. Уже шестая корзина, в которой жены татар у себя в кочевьях собирают аргал, сухой помет для костров, уже шестая такая корзина стояла у входа в шатер Неврюя, до краев полная ушами, отрезанными у трупов. Голова Жидислава в отдельном просмоленном мешке, ибо ее предстояло отослать к Батыю, вернее, к Берке, валялась подаль шатра. Страж предверья, изнемогающий от жары, лениво отгонял от нее голодных монгольских собак. Нашествие самого Батыя 13 лет тому назад не было столь опустошительным и кровавым, как нашествие Неврюя, Алабуги и Укити. Владимир сожжен был почти что до основания. Дворцы разрушены, храмы осквернены, люди укрылись в лесах. Но татары проходили насквозь Владимирские и Мещерские леса, сперва обложив намеченное место многоверстной перекидной облавой, и вырезывали пойманных, оставляя на угон только нужных для них ремесленников да молодых русских женщин, о которых недаром же возглашали татарские поэты, что жены русских – это как бы розы, брошенные на снег. Получив повелением Сартака, вслед за известием о восстании Андрея, ярлык на великое княжение Владимирское и золотую пайдзу от Менгу, данную ему через того же Сартака, Александр Ярославич мчался, кровавя шпоры, губя без жалости сменных коней, к себе на Владимирщину. Боже мой! Боже мой! Обдаваемый ужасом уже где-то совершившегося, но еще не представшего взору, восклицал Александр в глубинах своего искровавленного сердца. Что за стану? Кого еще удастся спасти? И словно бы некий хохот всей необъятной Азии, то рожей Берке, то упитанной мордой Чагана, звучал в душу князю. Вот, вот он едет, великий князь Владимирский, великий князь над трупами и над пеплом. Солнце уже закатывалось над синим Кремлем Бора. Оно было багровым, словно бы его выкупали в крови. А телега, уносившая с поля боя великого князя Владимирского и супругу его, все мчалось и мчалось. Но уж не тройка, а лишь двое рыжих коней мчали эту телегу. Третья лошадь пала. Андрей обрубил по стромке. Теперь они были только вдвоем. Дружинники, сопровождавшие их, один за другим покинули великокняжескую чету, ибо не под силу стало коням. Да и впятером труднее скрываться от погони, а ежели настигнут татары, то какая ж там защита, эти трое дружинников? И князь отпустил их. Он сам принял вожжи. Никто не признал бы в беглецах великого князя Владимирского и княгиню его. Оба они были одеты в сермяги, подпоясанные поясками, в колпакатые шапки простолюдинов и в лопатки с хорошо навернутыми анучами. Дубравка рассмеялась сквозь слезу, когда час тому назад, остановившись в лесу, чтобы дать вздохнуть лошадям, Андрей Ярославич достал из-под ковра одеяние простолюдинов для себя и княгини, о котором сказал ему старший из дружинников и сумрачно приказал ей переодеваться. На нее жалостно было смотреть, как стояла она, рассматривая с печальной усмешкой новенькие, быть может, с какого-нибудь переславльского пастушка снятые маленькие лапти. Но Андрей прикрикнул на нее и помог ей переодеться. И снова по корням, по рытвинам, буеракам, сквозь хлёст разверзаемых ветвей. Смотрящий со стороны подумал бы, что эта бешеная телега несется, преследуемая волками. Да и впрямь, уж не волк ли мчался, вывалив красный язык, неотступно по оттиснутому на траве следу от тяжелых, стянутых стальным ободом колес. Это была собака, та самая, которую в Берендееве Александр приручил к Дубравке охранять княгиню, когда она уходила на озеро одна. Вслед за телегой ринулся и верный волк, и никто не отважился преградить путь этому дикому северному псу ростом с годовалого теленка, с башкой матерого волка, с клыками, как граненый клинок. Дорога неслась под гору, по зеленому горбатому мысу, как бы в конец зеленого клина, образованного впадением в Клязьму некой другой речушки. Андрей беспокойно оглядывался. С того берега Клязьмы, высокого, мчащаяся по горбу зеленого клина, их телега была видна, как на ладони. Вдруг, как бы некая черная птица, мелькнув перед самым лицом князя, впилась в круп рыжей пристяжной. И в тот же миг Андрей Ярославич понял, что это стрела. Пристяжная, взъеревшая от боли, взметнула задом, грянула копытами в передок телеги и, забросив их за оглоблю коренника, рухнула. Дубравку чуть не выбросила наземь. Андрей кинулся рубить по стромке валька, распрягать коренного. «Только бы не ударили сейчас!» — мысленно восклицал он. Едва он высвободил пристяжную, как обезумевшее от боли животное ринулось прочь, хлеща и обдирая ремнями по стромок листву прибрежного ивняка. В отдалении, на широком основании клина, показались три всадника. Это были татары. То бормоча обрывки молитв, то ругаясь, то крича на Дубравку, Андрей Ярославич с ее помощью перевернул телегу на ребро колесами к себе, ради того, чтобы и они, эти колеса, до какой-то степени прикрывали его и Дубравку от стрел, пущенных сбоку. Татарские всадники не торопились. Они ехали, всматриваясь и время от времени перекидываясь словами. Андрей Ярославич наладил стрелу и прицелился. Оттянутая до самого уха спела дальнобойная тетива. На этом расстоянии, менее одного перестрела, Андрей не промахивался даже и в тетерку. Средний татарин рухнул с коня, прежде чем товарищи успели поддержать его. Прикрывшись лошадьми, двое других подползли к нему и, должно быть, убедясь, что он мертв, стали все так же поза конями отбегать, один вправо, другой влево. Дубравка хотела выглянуть из-за телеги, но Андрей, разозлясь, молча и силой пригнул ее к земле. Сам он вел бой с предельной осторожностью, выцеливая и наблюдая татар в щель между грядкой и настилом телеги. Татарские стрелы так и стучали одна за другою в днище телеги, пробивая доски насквозь и расщепляя их. Скоро вся вогнутая сторона телеги стала как гвоздями утыкана, Так выступают железные зубья в бароне. Андрей Ярославич покачал головой. «Ишь, стрел-то у стервояцев!» — пробормотал он. «Дубрава!» — негромко позвал он. Дубравка прекратила устанавливать скатку из ковра между верхним и нижним колесами для защиты от боковых стрел. Андрей одобрительно кивнул ей головою, увидав ее работу, которую она догадалась сделать сама. «Молодец!» — сказал он. «Доделаешь, глянь, сколько стрел у меня осталось в колчане!» Дубравка, установив ковер, осторожно сотрясая колчан, повыдвинула бородки стрел. Молчание, которое длилось, пока она считала стрелы, показалось Андрею нестерпимо долгим. «Ну!» — нетерпеливо спросил он. «Андрей!» — словно бы ахнув от ужаса, произнесла Дубравка. «Все переломаны, целых только две. Кто-то все стрелы перепортил тебе». «Полно!» — угрюмо произнес он. «Никто не портил. Это когда они рвали меня с седла, да потом в телегу валили». «Ну что ж», — заключил он, — «стало быть, нельзя тратить зря». Невесело усмехнувшись, князь бережно положил обе стрелы на колесо слева оперением к себе. «По стреле нарыло», — пошутил он, чтобы хоть немного ободрить Дубравку. «Вот что, Дубравка», — приказал он, — «припади за ковром и тихонько осматривай свою сторону и сзади, чтобы не обошли собаки. Да возьми саблю мою». Сказав это, он отстегнул и уронил на траву свою дамасскую саблю. Татары, тот и другой, крались по уреме берега, по-прежнему укрываясь за своими лошадьми. Они то и дело останавливались и принимались пускать в беглецов стрелы с такой частотою, что одна стрела догоняла другую. Андрей Ярославич, как ни присматривался, а не мог высмотреть такого мгновения, когда можно было бы поразить одного из них наверняка. Между тем надо было что-то немедленно предпринимать. Оба противника стали близиться, пересекая зеленый клин и заходя в тыл. И Андрей Ярославич, выбрав миг, пустил стрелу в того татарина, что приближался справа. Он целил в плечо, которое на мгновение высунулось из-за лошадиной морды. Стрела впилась в голову лошади. Лошадь вздыбилась. Татарин оторвался от повода, упал, а поднявшись, кинулся бежать в кусты. Андрей Ярославич угрюмо покачал головою. «Худо», — пробормотал он. «Остается одна стрела на двоих. Ну, посмотрим». Он весь стал как сокол, выстораживающий мгновенье удара. «Тесанем саблей, Дубрава, если что», — ободрил он княгиню. «Только ради бога, не высовывайся». Он понимал, что надо кончать. Каждое мгновение могли нагрянуть новые. Мысль работала на пределе какой-то небывалой в заурядье как бы предсмертной ясности. Затаиться, подпустить. Одного застрелю, другого саблей. Только бы еще не наскочили, а тогда ее ножом в сердце, подумал он о Дубравке. Оба татарина давно уж сообразили, что у князя вышли все стрелы. Они бы застрелили его, быть может, если бы не боялись нарушить приказ чагана, который запретил убивать Андрея, но велел доставить его живьем. Им не возбранялось нанести ему ранение, чтобы лишить возможности сопротивляться, но только не убивать. И потому они подкрадывались все ближе, с тем, чтобы целиться наверняка. Одного из них уложил таки Андрей, последней, оставшейся у него стрелой. Но оставшийся в живых татарин успел забежать в тыл и с некоторого отдаления стал нещадно, словно бы забыв о повелении хана, осыпать стрелами обоих, и Андрея, и Дубравку. Гибель становилась неизбежной. Вдруг татарин, только что начавший тщательно прицеливаться, взвизгнул, подпрыгнул, словно тарантулом укушенный, и выронил лук –